Глава 27. Апрель 2007 года. Когда Ребекка просыпается, комната окутана в серый полумрак. Стихия, похоже, успокоилась, но тяжелые тучи по-прежнему закрывают небо. Девушка ворочается на диване, моргая спросонья. Ногам тепло. В ногах на одеяле, свернувшись клубочком, лежит Скарлетт. «Привет», — шепчет Ребекка. Взглянув на нее, кошка опускает голову. Ребекка аккуратно выбирается из-под одеяла, чтобы не беспокоить Скарлетт, встает и берет в руки телефон. Пропущенных звонков нет. Она выдыхает с облегчением, но потом быстро находит номер больницы и звонит сама. Медсестра рассказывает, что у бабушки опять поднималась температура. Ребекка чувствует ком в груди от нарастающего волнения и прикусывает язык, чтобы не отругать сестру. Они ведь обещали позвонить ей, если состояние изменится. Быстро приведя себя в порядок, она готова ехать обратно в больницу, как вдруг замечает Арвида, идущего по садовой дорожке. Ребекка замирает. Она не знает, стоит ли им вообще вновь встречаться. На мгновение задумывается, не спрятаться ли ей. Но когда сосед стучится в дверь, все-таки открывает. Арвид переминается с ноги на ногу, вид у него смущенный. Волосы всклокочены больше, чем обычно, и он зачем-то крепко сжимает прихваченную с собой лопату. «Я заметил, что ты вернулась домой», — говорит он, кивая на машину. «Да, я вернулась вчера вечером, но сейчас снова собираюсь в больницу». «Понятно», — бормочет сосед, ощупывая рукоятку лопаты. «Как бабушка?» «Так себе. Из-за тромба в легком затруднено дыхание и возникло воспаление. Она же старенькая», объясняет Ребекка и останавливается на полуслове. Голос начинает дрожать. «Все устроится, я уверен. Твоя мать у нее?» Ребекка пристально смотрит на Арвида. Тут же понимает, что мать не в курсе, что произошло с бабушкой. «Нет, слушай, мне пора». «Хорошо», — отвечает он, но почему-то тянет время. Ребекка надевает куртку, но Скарлетт пробегает мимо мелкими шажками и садится на пороге между прихожей и кухней. «Не пора ли тебе на улицу?» — нетерпеливо интересуется Ребекка. Кошка не слушает ее и спокойно моет лапками нос. «Ей, похоже, и тут хорошо». Взяв миску с кошачьей едой, девушка пытается выманить кошку на крыльцо, но та не обращает на нее никакого внимания. «Ну, пожалуйста», — просит Ребекка. «Почему нельзя оставить ее внутри?» — спрашивает Арвид. «Я не знаю, когда вернусь. Вдруг что-нибудь случится, а кошка останется запертой в доме». «Если хочешь, я присмотрю за ней». Ребекка встречается с ним взглядом. Почему он по-прежнему так добр к ней после того, что она натворила? Она недостойна его заботы. «Скарлетт», — шепчет она, — «ты получишь еду на крыльце. Давай сюда». В ответ кошка забегает в дом и прячется. Но Ребекке пора уезжать. Сдавшись, она берет запасной комплект бабушкиных ключей и отдает Арвиду. «В буфете есть еще кошачий корм, а лотка у меня нет, так что ее надо выпускать на улицу». «Хорошо, не волнуйся». Надев обувь, Ребекка обходит стоящего в дверях Арвида, когда тот кладет руку на ее плечо. «Послушай», — говорит он низким голосом, отводя взгляд. Ребекка терпеливо ждет. Арвид явно хочет что-то сказать, но не может подобрать слова. В конце концов он улыбается кривой улыбкой и говорит: «Все образуется». По непонятной причине от этих слов на душе у Ребекки становится тепло и очень хочется обнять его. Ей сейчас просто необходимы дружеские объятия. «Спасибо», — бормочет она, выходя из дома. Сев в машину, Ребекка первым делом звонит матери. Гудок проходит, но, как обычно, никто не отвечает. Выругавшись про себя, она пробует дозвониться еще раз. «Ну, ответь», — думает она. «Неужели ты не понимаешь, как это важно?» После трех бесплодных попыток бросает телефон на пассажирское сиденье, заводит двигатель и давит на газ. Последнее, чего ей сейчас хочется, — это навестить Камилу. Но разве у нее есть выбор? Мама должна знать, насколько серьезно бабушкино положение. 10 минут спустя Ребекка сворачивает с дороги, подъезжая к дому из желтого кирпича. Когда выходит из машины, руки дрожат, и она решительно убирает их в карманы. Много лет прошло с тех пор, как она навещала дом своего детства, но снаружи здесь все по-прежнему. Посреди аккуратно подстриженного газона растет узловатая старая яблоня, на которую Ребекка забиралась бесчисленное количество раз. Преодолевая внутреннее сопротивление, девушка идет по садовой дорожке к дому, делает над собой усилие, чтобы постучаться, сначала осторожно, потом все сильнее. Но как бы она ни колотила в дверь, никто не слышит. Она заглядывает внутрь через окно гостиной. Там никого. Вновь стучится во входную дверь, потом берется за ручку и понимает, что дверь не заперта. Несмотря на то, что здесь прошло ее детство и большая часть юности, в прихожей Ребекку охватывает странное чувство. Медленно проходя по дому, она замечает, что и внутри почти ничего не изменилось. Те же люстры и картины, те же старые ковры на полу. Перед большим зеркалом в деревянной раме девушка останавливается. Чувствует, как все сжимается внутри при виде трещины. Вспоминает себя в 16 лет. Вечер Вальборга. Ребекка с матерью опять спорят. Дочь хочет поехать с друзьями в Лунд, в городской парк, а мать не отпускает. В конце концов Ребекка берет деревянный башмак и с такой силой запускает им в зеркало, что остается трещина. Сейчас она качает головой. Почему мать за столько лет не заменила стекло на новое? В кухне тоже все по-старому. Шкафчики с простыми белыми фасадами и светло-серая столешница. Насухо вытертая мойка. Столешница ничем не заставлена, что в сочетании со строгим интерьером производит холодное, негостеприимное впечатление. Никаких фотографий или памятных вещиц. Ребекка не припомнит, чтобы видела хотя бы одну фотографию из своих детских лет. Никто даже и не подумает, что в этих стенах вырос ребенок. Мамин дом разительно отличается от уютного бабушкиного. «Мама! Ау!» — кричит она, но в ответ тишина. Ребекка идет дальше к спальне, но, услышав какой-то шум на веранде, пересекает прихожую и направляется в ту сторону. Мать оказалась на застекленной веранде. Надев наушники, она стоит перед столом из пластика и наполняет горшки землей для посадки. Пару секунд Ребекка стоит и наблюдает за матерью, потом вытягивает вперед руку и машет. «Ой, привет!» — удивленно приветствует ее мать и сдергивает наушники. «Ты пришла, смотри-ка!» «Я звонила, но ты не ответила». «Извини, похоже, я была в своем маленьком мирке». Камила снимает садовые перчатки. «Который час?» 9. «Тогда пора выпить кофе. Не хочешь чашечку?» «На самом деле я зашла только, чтобы рассказать тебе о бабушке. Ей стало хуже. У нее тромб в легком и воспаление». «Это опасно?» — спрашивает мать, выключая на ощупь музыку на своем айподе. «Да, ей трудно дышать. Я снова еду к ней», — продолжает Ребекка. «Хочешь, поехали вместе?» «Ты же знаешь, как я не люблю больницы», — отвечает мать, мотая головой. «Бабушка была бы рада тебя видеть». «Ладно, посмотрим», — отвечает она. «Но теперь мне точно нужен кофе». Ребекка изумленно смотрит на мать. «Неужели ты можешь не поехать, даже услышав, что она при смерти?» «Ребекка», — многозначительно произносит мать. «Ты же знаешь, что все не так просто». «Все как раз очень просто. Твоя мать тяжело больна. Если ты не хочешь съездить ради нее самой, сделай это хотя бы ради меня». «Дружочек мой», — произносит она, протягивая руку к Ребекке, но та отступает назад. «Тебе никогда не было дела до нас с бабушкой». «Это неправда». «Правда-правда. Ты не проявила ко мне внимания, даже когда я переехала к ней», — бурчит Ребекка. «Я, конечно же, переживала за тебя». «Почему же тогда ты не попыталась меня остановить? Знаю, мы часто ругались, и я вела себя несносно, не спорю. Но мне было всего 16. И, возможно, я хотела почувствовать, что нужна тебе. А ты просто позволила мне уйти». Камила вздыхает. «Ты прекрасно знаешь, что я возражала. Просто справиться не могла. Тобой овладела злость. Как бы я ни пыталась, достучаться не получалось. В конце концов, я решила, что, может быть, у бабушки тебе будет лучше. Нам нужно было взять паузу, чтобы отдохнуть друг от друга. Или ты просто хотела отдохнуть от меня. Наконец-то пожить для себя», — усмехается Ребекка. «Это не так. Я делала все ради своего ребенка. Ну уж, конечно, ерничает дочь. Оглянись вокруг. Остался ли в этом доме хоть какой-то след после меня? Я заботилась о тебе, не соглашается Камила. Кто готовил тебе ужин каждый вечер? Помогал с домашними заданиями, устраивал детские праздники, собирал физкультурную форму, читал на ночь сказки и возил на танцы. Папа мог бы помогать со всем этим, если бы ты только позволила ему остаться. Его отъезд не моя вина. Он сам, между прочим, принял такое решение. Это неправда, парирует дочь, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Мы были нужны ему, если бы не ты. Душечка моя, останься он жить у нас, это никакой роли бы не сыграло. Он все равно бы заболел. Ребекка закрывает лицо руками так, что рукав свитера обнажает повязку. Камила подходит на шаг ближе. «У тебя рана?» «Ничего страшного», — всхлипывает она. «Но рана, похоже, серьезная. Ты порезалась?» «Несчастный случай». «Просто я волнуюсь за тебя, понимаешь?» — говорит мать, касаясь руки Ребекки. «Не надо за меня волноваться! Моя жизнь сложилась хорошо благодаря бабушке!» — огрызается Ребекка, но в ту же секунду, когда слова вылетают изо рта, понимает, насколько они несправедливы. В комнате повисает тишина. «Я пыталась», — нарушает, наконец, молчание Камила. «Знаешь, сколько раз я приходила в Бьоргбакен поговорить? Но бабушка не позволяла. Говорила, ты не выдержишь. Просила оставить тебя в покое. А я не знала, как поступить. Очень боялась, что я виновата в твоем плачевном состоянии. В том, что тебе не на кого положиться. Но переезд не помог, ты по-прежнему наносила себе увечья. Когда я поняла это, другого выбора не оставалось. Мне пришлось согласиться на твою госпитализацию. Мама, подожди, перебивает ее мать. Послушай меня, я ужасно переживала. Искала помощи повсюду. Разговаривала с каждым врачом, к которому удавалось попасть. Я хотела одного, чтобы мой ребенок выздоровел. И именно поэтому держала дистанцию. Но я никогда не хотела оттолкнуть тебя. Хорошо. Сейчас я чувствую себя нормально, говорит Ребекка, потупив взгляд. И это замечательно. Я так рада, но мне кажется, было бы разумно иметь долгосрочный план. Я же знаю, ты бросаешься в омут с головой, отдавая всю себя без остатка. Так много работать вредно. В жизни все должно быть уравновешено. Ребекка не знает, как ответить. Слова застревают в горле. Очень многое по-прежнему злит, и многое хочется высказать матери. «Я сохраняю равновесие», — говорит она, выдержав минутную паузу. «ЮАР помогает мне в этом. Сожалею, если моя жизнь тебя не устраивает». «Да устраивает, конечно», — соглашается Камила. «Просто я хочу, чтобы ты берегла себя». «Спасибо за совет. По крайней мере, ты в курсе бабушкиного состояния», — сухо отвечает дочь и идет к выходу. Только сев в машину, Ребекка может опять нормально дышать. Она не сводит глаз с крыльца, в какое-то мгновение надеясь, что мать последует за ней. Но дверь остается закрытой. Дрожа всем телом, она наклоняется к рулю. Зачем бередить старые раны? Все равно бесполезно. Мать никогда не поймет и не попросит прощения. Давно пора с этим смириться. Ребекка чувствует, как на глаза наворачиваются слезы, и раздраженно моргает, чтобы убрать их. Почему мама просто не может поехать вместе с ней? Как можно быть такой эгоисткой? А вдруг бабушка не выживет? Спустя долгую минуту она отгоняет от себя эти мысли. У нее нет на них времени. Пора ехать в больницу. Она нужна бабушке, а бабушка нужна ей.